Глава 26. Адам. «Лара, держись! Я тебя вытащу!» — рыкнул я, сам холодея от ужаса за нее. Видно было, что Лара старается держать себя в руках и из последних сил висит на корнях. Я никогда особо не молился, но сейчас я возносил молитвы к Всевышнему ежесекундно. Выражение ужаса и зарождающейся паники на лице Лары заставило меня не просто испугаться, а заново проклясть не только землю и небеса, но и самого себя, если она сорвется и разобьется о камни. Хотя стоило отдать должное ее самообладанию. Любая другая уже впала бы в истерику, да и просто не стала бы бороться и полетела бы вниз. Но не леди Лара Свон. В зверином облике я ловко стал спускаться недалеко от повисшей Лары, крепко вонзив длинные когти в отвесную земляную стену. «Адам, скорее!» — простонала она, судорожно перехватив руками корни. «У меня заканчиваются силы». Задней лапой я выбил в стене опору, закрепился и мгновенно оценил ситуацию. Я должен перехватить Лару так, что если все-таки сам сорвусь, чтобы она упала на меня, и мое тело смягчит удар. Очень осторожно подобрался к ней, чтобы не обрушить рухлую землю, а вместе с ней себя и Лару, протянул свою лапу и уверенно проговорил. «Хватайся! Я тебя удержу!» Сам же я крепко схватился за скальный выступ, который вовремя нащупал. Лара на мгновение зажмурилась, но когда ее руки начали соскальзывать с кореньев, она оттолкнулась ногами и выбросила в мою сторону одну руку. Этого было достаточно, и я крепко ухватил ее за предплечье и быстро притянул к себе, а дальше она уже сама вцепилась в меня не только руками, но и ногами. «Все, жива, рядом, в безопасности». Зверь удовлетворенно выдохнул. В своей силе и ловкости я не сомневался. Рывок, и я осторожно пополз наверх, как вдруг откуда-то справа, в нескольких сантиметрах от моих лап, послышалось множественное шипение. Змеи, гадюки. Я замер, чтобы потревоженные гады успокоились и обратно уползли в свои логово. «Адам!» — испуганно прошептала Лара. «Тихо!» — выдохнул раскатисто ей в волосы. Я ощущал всем своим существом, как бешено и громко колотится ее сердце, как она вся дрожит, но крепится и не позволяет себе скатиться в банальную истерику и рыдание. Может, все это и будет, но не сейчас. Стиснув зубы и сжав всю свою волю в кулак, Лара держится. Сначала шипение утихло, и я было уже успокоился и сделал новый рывок. Еще пару раз, и мы будем наверху. Перед тем, как подняться, мне приходилось нащупывать более твердую опору, чтобы не сорваться в свободный полет. И тут что-то ударило меня в бедро, словно кто-то изо всей силы врезал по мне ногой. На мгновение опустил взгляд, меня укусила черная гадюка. Широкая и крупная, немного выпуклая голова визуально резко была отграничена от шеи. Радужная оболочка глаз черной змеи тоже насыщенно черная. Крупная, очень злая. Проклятие, это была самка. Судя по всему, здесь логово этих мерзких тварей. И ядовитые гадюки не помешала толстая кожа и длинная шерсть моего зверя. «Мой бог, Адам!» — прошептала в священном ужасе Лара. «Здесь змеи!» Я рыкнул и дернул ногой, в которую вцепилась злая тварь. «Сука!» Она оторвалась от меня лишь для того, чтобы приготовиться к новой атаке. Я быстро отполз в сторону, и пришлось немного спуститься, чтобы удобнее было держаться. Боль в ноге вдруг начала распространяться, как пламя по сухому дереву. Нога начала гореть так, словно ее действительно охватил настоящий огонь. Но заниматься собой времени не было. Лара, вцепившись в меня мертвой хваткой, дрожала, как осиновый лист. «Адам, Адам, боже мой, Адам, я их боюсь. Я до смерти боюсь змей. У меня герпетофобия. А ведь фея обещала излечить от всех болезней. Обманула. Их здесь так много, господи. Я не позволю змеям тронуть тебя. Все хорошо, произнес уверенно и, не обращая внимания на невыносимую пульсирующую боль в ноге, осторожно, но быстрее пополз наверх. Насмерть перепуганная Лара крепче вцепилась в меня, спрятала лицо на моей груди и судорожно засопела, не желая видеть черных гадюк. «Никому не позволю причинить тебе зло. Обещаю, Лара», — повторил я. Ощущение ее тела, прильнувшего ко мне, неожиданно придало сил. Но потом увидел прямо над собой нескольких змей, угрожающе высунувшихся из своих нор. Так вот что за рытвины в отвесной скале. Логово змей. Я уже не надеялся миновать их всех и остаться невредимым. После одного укуса у меня был шанс выжить. Чем больше змея, тем больше в ней яду. Укусившая самка была огромной, но шанс все же был. Но когда в меня вцепятся еще гадюки, и каждая пустит в мою кровь свой яд... Что ж, я уже пожил на свете, а Ларе еще жить и жить. Но все равно будь прокляты эти змеи. Я поднимусь и немедленно. Набросились они на меня разом или нет, уже не знаю. Я старался как мог укрыть собой Лару и не позволял гадюкам навредить еще и ей. Они вцепились мне в лапы, плечи, бедра, икры. Одна даже впилась в спину. От жгучей боли у меня перехватило дыхание. Понадобилось все мое самообладание, чтобы удержаться и не сорваться. «Адам, Адам, миленький, сколько змей! Они вцепились в тебя!» — вскрикнула Лара. «Пожалуйста, пожалуйста, держись, мой хороший!» «Ничего страшного!» — прорычал я. «Главное, сама держись и ни в коем случае не отпускай меня!» И вот, наконец, я подтянулся и вытащил нас на поверхность, на ровную землю. Волна боли, захлестнувшая мое тело, лишила чувствительности. Тот факт, что я все-таки выбрался и вытянул Лару, можно назвать настоящим чудом. А на поверхности меня охватило страшное головокружение. Я уже слышал голос Лары, словно издалека. Я знал, что со мной все кончено. Сердце от яда разгонялось все быстрее и быстрее, стремясь разломать грудную клетку. Тело ломало и выгибало, от дикой боли в ушах стоял невыносимый звон. А потом меня накрыла кромешная тьма, отрезая и от боли, и от всех неприятных ощущений. Блаженство и умиротворение. Хорошо. И я рад, что она жива. Лара. «Адам! Адам, нет!» Испуганно прокричала я, отрывая от него проклятых змей. Мою фобию сразу как рукой сняло, хотя руки тряслись по-сумасшедшему. От ужаса и дикой тревоги за Адама я покрылась гусиной кожей. «Ты будешь жить, Адам!» — прошептала я, перепуганная насмерть. И времени рассуждать и стенать у меня не было. Я пулей метнулась к лошади Адама и достала из седельной сумки фляжку с водой и другую флягу с крепким напитком. Сейчас мой спаситель, мой герой, находился в облике огромного зверя, раненый, ослабленный, на самой грани между жизнью и смертью. Но я не дам ему погибнуть ни за что на свете. Открутила флягу с крепким напитком и хлебнула обжигающие жидкости для храбрости. Когда я вернулась к Адаму, осторожно влила воды ему в рот. Не знаю, откуда помню, но информация точная, что при змеиных укусах нужно пить много-много жидкости. Напоив его водой, быстро сняла с себя куртку, потом рубаху и разорвала ее на несколько полосок, чтобы сделать жгуты. Страх ушел, осталось лишь хладнокровие. Разум очистился, и я смогла здраво рассудить и быстро принять решение. Я прижалась ртом к первому укусу на его бедре. Не поверите, но оказалось, что это очень трудно — отсасывать кровь. Я размяла его кожу, покрытую густой шерстью, отсосала кровь и сплюнула. Быстро, но спокойно, экономя каждое движение, я присасывалась точно пиявка к каждой ране на теле Адама. Но время летело быстро, хотя я и спешила сделать все самое необходимое, чтобы его спасти. Пока я отсасывала яд, вдруг вспомнила еще кое-что. Самая опасная змея — это гюрза. Укусы гадюк в подавляющем большинстве случаев не смертельны. Но летальные исходы бывают, если яд спровоцировал аллергическую реакцию, которая может привести к анафилактическому шоку. Это значит, что Адаму будет плохо, больно, но он должен, просто обязан выжить. Очистив укусы, ощутила, как закружилась голова, как начали неметь губы и язык. Это да, когда отсасываешь яд, сам подвергаешься отравлению. Да и плевать, лишь бы Адам выжил. Обработала раны огненной жидкостью и наложила повязки. Потом приложилась ухом к его груди. Сердце билось очень слабо. Послушала его дыхание и, до крови прикусив нижнюю губу, застонала. «Я не дам тебе умереть. Но что делать? Что?» «Адам, миленький, ты же оборотень, волк, самый выносливый и сильный зверь», — зашептала я, прижавшись к нему всем телом. «Ты обязан жить ради своего графства, ради тех людей, что от тебя зависят и надеются на тебя, ради меня». Ведь твой волк решил, что я твоя. Неужели ты оставишь меня вот так? Мы ведь только встретились. Я долго была одна, никому не нужная. И если тебя не станет, я никогда себе не прощу. Никогда. Не бросай меня, пожалуйста. Можно сказать, я начала к тебе привязываться, а ты умирать собрался, да? Зарывшись лицом в густую шерсть и сжав руками его когтистую лапу, я разрыдалась. Отчаяние, злость, тоска меня накрыли с головой, что захотелось поднять голову к небу и завыть. Что же я наделала? Что за безрассудство мной овладело? Это ведь из-за меня? Рыдая, оторвалась от Адама и прокричала. «Агата! Где ты, фея, когда ты мне так нужна?» Ответом мне стал порыв ветра и крик какой-то хищной птицы. «Черт!» — рявкнула в сердцах. «Сама справлюсь!» Встала на подгибающихся ногах и подвела ближе коня. «Стой и не убегай, хорошо?» — попросила вороного жеребца. Потом приступила к самой сложной части своего плана — поднять Адама и усадить его в седло, а потом забраться самой и поскакать в Бистаун. Увы, Адам во второй ипостаси был неподъемным. Я смогла лишь на несколько сантиметров подтянуть его в сторону коня и тут же поняла, что не осилю подъем в седло. Обессиленно опустилась рядом с бессознательным Адамом и снова напоила его водой. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — взмолилась я. «Живи!» Я прижалась к жутковатой морде губами, поцеловала закрытые глаза, высокие резкие скулы, губы и крепко обняла это чудище. «Если ты умрешь, то я брошусь с обрыва», — пообещала ему и тихонько заплакала. «Я хуже его родственниц, я хуже Бель и хуже той феи, что прокляла его. Я само зло, бедный Адам, не повезло ему встретить меня». Сколько я так просидела, не знаю, уже потеряла счет времени. Бросать Адама и нестись вскачь за помощью? Разумно, но я его не брошу. Ни за что. Отправить коня назад, чтобы в Бистауне поняли, что случилась беда? Тоже разумно. Но опять же, оставаться без лошади — не выход. Моя кобыла куда-то ускакала, может, вернулась уже домой, и скоро нас будут искать? Но нас в любом случае будут искать, если мы не вернемся завтра к вечеру. Так было решено, когда мы уезжали и выбрали крайний срок. Но время, время, у Адама его нет. «И что ты нюни распустила? Как маленькое честное слово, даже стыдно за тебя?» Услышала я вдруг чей-то голос, знакомый голос. Резко подняла голову и увидела перед собой фею. «Ты?» — выдохнула я гневно. «Почему так долго?» Вскочила на ноги и бросилась к ней. «Агата, спаси Адама! Умоляю тебя!» Фея щелкнула на маникюренными пальчиками и наколдовала себе зонтик и садовое кресло, в которое изящно опустилась и закинула ногу на ногу. смахнула с коленки несуществующую пылинку и произнесла. «Да ты сама уже все сделала. Просто подождать теперь нужно, когда очухается. Но на это уйдет время, и я подумала, что ты не поймешь. Подумаешь, будто графу конец, и наделаешь глупости из-за переживаний». «Он выживет?» — зацепилась я за главные слова феи. «Выживет, никуда не денется», — хмыкнула она и сняла, наконец, солнцезащитные очки. Оглядела меня и покачала головой. «Ну и видок у тебя, Лара». Я сузила глаза и уперла руки в бока. «Прости, не знала, что к встрече с тобой нужно готовиться и надевать бальное платье», — съязвила я. Фея рассмеялась и махнула рукой. Мое тело неожиданно окутала влажная прохлада, потом меня по всему телу пощекотал ветерок, взъерошил волосы и улетел, оставив в абсолютно новом костюме и с чистым телом. Никакой пыли, грязи и крови, словно я только что приняла душ. «Спасибо», — пробормотала невесело и указала на Адама. «Помоги ему, Агата. Ускорь его выздоровление. Ты же можешь. Пожалуйста, феечка». Она покачала ножкой, играя съехавшей на пальце босоножкой на танкетке, и сказала с улыбкой. «Лара, ты же помнишь сказку? Красавица роняет на умирающее чудовище свою слезу, целует его и признается в любви, и он оживает. Просто подожди, ты все сделала правильно». «Я не признавалась ему в любви», — сказала хмуро и сжала руки в кулаки. «Чертова фейка не желает помогать». «На словах нет», — хихикнула она. «Но я вижу твое сердце. Ты любишь его, Лара. Правда, Адам совсем человеком не станет. Звериная половина срослась с ним навеки, и теперь придется тебе смириться с этим. Но, как мне кажется, тебя это уже не отпугивает». «Боже, Агата!» — схватилась я за голову. «Ты невыносима!» Я вернулась к Адаму и обняла его, слушая ровный, но слабый стук его сердца. Прикрыла глаза и вздохнула. «Главное, он будет жить. А фейка? Да пошла она к черту!» «Ну, вот видишь, ты уже сама все поняла и определилась с будущим, а то так и хороводились бы еще с полвека», — вдруг произнесла Агата, тихонько смеясь. Нахмурилась и посмотрела на нее с подозрением. «О чем это ты?» Она уже держала в руке бокал с тропическим коктейлем. «Все о том же», — улыбнулась она шире и сверкнула хитрыми глазками. «Пришлось немного смоделировать ситуацию и тебя слегка подтолкнуть к безумству. А то ты больно разумная и рациональная, так что у меня начало скулы сводить. Но вот со змеями немного переборщила, признаю». «Что?» — прошипела я. «Так это все ты?» «Вот оно что. А я голову ломаю. С чего это я резко дебилкой стала? И откуда столько змей? А эта фея постаралась». «Из-за тебя я чуть не разбилась!» — прорычала я, снова вскакивая на ноги и с угрозой наступая на вредную волшебницу. «Из-за тебя Адам едва не погиб, и я думала, что уже потеряла его!» Фея даже не думала, что я наброшусь на нее, а зря. Я была не просто зла, я была в бешенстве. Схватила ее за горло и начала душить, скалясь на нее, словно сама была чудищем. «Пусти!» — просипела Агата, вцепившись в мои пальцы, пытаясь их разжать, но я держала крепко ее фейскую шейку. Она начала хрипеть, синеть, и я разжала пальцы, отпустила ее. Агата резко глотнула воздух и судорожно закашлялась, отскочила от меня на безопасное расстояние, глядя на меня, как на врага народа. «Ненормальная!» — сквозь кашель воскликнула она хриплым голосом. «Дура психованная!» «Сама такая!» — рявкнула я. «Ты едва нас не угробила своим вмешательством, и я даже не понимаю, на что сейчас больше злюсь, то ли на то, что ты влезла в нашу жизнь, то ли что сунулась в мои чувства и эмоции, внушила мне свою идею». «Глупая», — рыкнула она. «Я помогла вам обоим!» Я всплеснула руками. «Помогла она!» «Да я уже поняла, что помощь фей похлеще любого бедствия!» «Окажи услугу, не лезь больше к нам, понятно?» «Ни ты, ни твоя тетка или другие феи, мы сами справимся!» «Сами устроим свою жизнь без вашей медвежьей помощи!» «Дура!» — психанула Агата. «Я же хотела как лучше!» «Если хочешь как лучше, то перенеси нас в Бистаун сейчас же!» Ледяным тоном проговорила я. «Или же уходи и больше не попадайся мне на глаза!» «Точно ненормальная!» — хохотнула фея. Потерла шею, поморщилась и сказала... «Ладно, сейчас перенесу, так и быть». И только я успокоилась, как она добавила. «Только перенесу вас не в Бистаун». Я не успела даже мявкнуть, не то чтобы возразить, как тут же ощутила знакомые неприятные ощущения падения, резкий толчок, яркая вспышка, от которой заслезились глаза, и тут же меня выбросило прямо в воду. «Твою ж мать!» — выдохнула я, поднимаясь на ноги. Хорошо, что зашвырнула фея нас не прямо на глубину, а лишь у берега, а то точно случилась бы трагедия. Рядом лежал Адам, уже не в облике волка, обнаженный и красивый. Вот и подоспел тот самый момент, когда я всласть могла полюбоваться телом графа. Хорош, красив, тут нечего сказать. Но любованием заниматься времени не было. Фея, коза драная, забросила только нас. А вещи? Кони? Вот же бессовестная, рыкнула я. А выбираться как мы должны? Ответом мне была такая же бессовестная тишина. Я вздохнула и огляделась. Судя по всему, мы на равнине у подножия горы Маунт-Бист. А это то самое место, где соединяется горячая и холодная вода и рождается волшебный источник. Вода и правда была хорошая, вроде и горячая, но не обжигающая. Да и места здесь такие, что дух захватывает, но мне было не до любования. Так, раз тут источник, то он должен быть вроде как волшебным. В общем, я быстро разделась, подхватила Адама за подмышки и оттащила его за собой в воду. Поддерживая мужчину, устремилась к большому выступающему камню, похожему на кресло, которое так удобно устроилось недалеко от берега. Ногами достигала дна, вода была мне по грудь, и я решила, что именно тут с Адамом и останусь. Дальше не поплыву. Вздохнула и водрузила Адама на каменное кресло. Сама расположилась рядом, придерживая его. И вдруг... увидела невозможное. Укусы на теле Адама начали затягиваться и исчезать прямо у меня на глазах. «Вот тебе и источник», — пробормотала пораженно. «Настоящее чудо-вода». Тогда я действительно посмотрела на источник, который был похож на небольшое озеро, на окружающую природу и забыла, как дышать. Растворилась в первозданной красоте. Водная гладь источника была великолепной бирюзовой синевы, спрятанной от глаз жадных людей в кольце горных вершин, одетых в вечные снега. Озеро обрамлял малахитовый лес. Сверху на мир глядело синее-синее небо, а сам берег — светлый и песчаный. Редкая красота. Воистину, это место — жемчужина. Я смотрела на тихую воду, на четкие отражения в озере гор и подумала, что такого великолепия, такой первозданной и чистой красоты — не видела никогда в жизни. Вдохнула местный воздух и обнаружила, что он невероятно свеж и упоителен. Однажды кто-то из писателей сравнил чистейший воздух с тем, который вдыхают ангелы. Вот теперь я знаю, какой должен быть воздух. Ласково касаясь кожи, теплая живительная вода начала уносить усталость, заботы, тревоги. Она излечивала Адама. И вот я увидела, как дрогнули его ресницы, улыбнулась и прошептала «Спасибо!». Кого я благодарила? Чудодейственную воду, фею или само мироздание? Наверное, всех вместе.